Глава третья. Так Кристофер стал постояльцем пансиона для избранных по адресу Liberty Hall, Maple Street, номер 7. Хотя и не обрел там желанной свободы. Слишком много правил и ограничений, показной этикет. И то не так, и в этом недостаток воспитания, и в том достойный сожаления вкус. Он понимал, что не соответствует всем этим требованиям. Питая отвращение к грубой, неотесанной команде Джанет Кумбы, он тянулся к людям культуры и мысли. И вот он среди них. Но они ничуть не лучше, ограниченные и претенциозные, с пустым сердцем и ходульными воззрениями. Кристофер оказался в поистине странном окружении. И хотя он отдавал много сил работе в почтовом ведомстве, это было сухое, нудное дело, и он часто вздыхал по свежему воздуху Плина и по шуму моря. Разумеется, до тех пор, пока в пансион не вернулась Берта Паркинс. Кристофер навсегда запомнил тот миг, когда впервые увидел ее. Он вернулся с работы и вошел в гостиную, где постояльцы собрались перед ужином. Миссис Паркинс поспешила ему навстречу. «Мистер Кумбе, вы еще не знакомы с моей дорогой Бертой. Разрешите представить вам мою старшую дочь?» У пианино высокая, грациозная девушка просматривала ноты. Она повернулась и сдержанно поклонилась Кристоферу. «Я очень рада, что вы стали одним из нас, мистер Кумбе», — сказала она. Кристофер едва не раскрыл рот от изумления и покраснел до корней волос. «Неужели она тоже Паркинс? Как? Это красавица, это величавая принцесса. Это же картина, рисунок мистера Маркуса Стоуна в столовой, на котором изображена сидящая в саду дама в белом. Каким же неуклюжим и неловким должно быть он кажется ей со своими деревенскими манерами и корнуольским акцентом. При такой внешности сестры ей и в служанке не годятся. Какая грация! Или стать, как сказал бы Гарри Фриск, а ее простое строгое платье, каштановые волосы, зачесанные над высоким лбом. Кристофер был странный молодой человек. В свои неполные 23 года он еще никогда не думал о женщинах иначе, нежели в свете родственных отношений. И вдруг появление этой холодной, величавой, невыразимо прекрасной мисс Берты повергает его в смятение и пробуждает в нем вихрь смутных и мучительных переживаний. Первое время он едва мог открыть рот в ее присутствии, не мог произнести ни одного сколько-нибудь разумного и внятного слова. Он сделался застенчив, утратил былую непринужденность и страшно боялся допустить какую-нибудь идиотскую оплошность с точки зрения светских приличий, что было строжайшим табу в номере 7 и могло вызвать ее досаду и неудовольствие. По воскресеньям он стал регулярно ходить в церковь и читать авторов, книги которых замечал в руках своей богини, дабы обменяться с ней мнениями о них. Но когда она с улыбкой обращалась к нему и о чем-нибудь спрашивала, приходил в смятение и бормотал что-то невразумительное. Постепенно его чувства, конечно, стали более сильными. Он с изумлением обнаружил, что мисс Берта не гнушается вступать с ним в беседу, принимать скромные букеты, которые становились тем больше, чем смелее делались его чувства, что она не прочь пройти с ним в воскресенье от церкви до дому, обменяться книгами и непринужденно обсудить мистера Гладстона. Постепенно Кристофер понял, что влюблен. Отрицать это было бесполезно. Он не мог устоять перед странным наваждением, которое подчинило себе все его существо. Он любил Берту Паркинс. Вдали от нее он чувствовал себя одиноким и несчастным. Долгие часы в почтовом отделении казались бесконечными, пока вечер не возвращал ему ее общество. Иногда он задавался вопросом, не заметили ли его чувств остальные обитатели пансиона. Заметили. Миссис Крисп вполголоса делилась своими подозрениями с миссис Стодж. Мисс Дэвис сентиментально вздыхала, импровизируя на пианино мелодию вальса. Мисс Эдит и мисс Мэй шептались по углам, а мистер Блэк, торговец салом, подглядывал в замочные скважины. Он первым сообщил Кристоферу, что все в доме ждут, когда он сделает решительный шаг. «Послушайте, Кумбе», — сказал он с присущей ему фамильярностью, — «так не годится, и вам, и девушке от этого только хуже. Идите и овладейте ею». «Я не знаю, что вы имеете в виду, Блэк», — сухо заметил Кристофер. «Как не знаю, к кому относятся ваши слова». «Хе-хе, меня, парень, не проведешь. Я наблюдал за вами. В присутствии некой особы, не будем называть имен, вы просто сам не свой. Да и она тоже не ледяная. Если научите ее этим фокусом, скоро растает. Черт возьми, скинуть бы мне эдак лет 20, сам бы научил». Кристофер повернулся к нему спиной. Еще одно слово, и он дал бы старику пощечину. Так облить мисс Паркинс грязью. В эту минуту Гарри Фриск пришел к нему на помощь. «Вот что, старина, никаких обид. Но каковы ваши намерения относительно известной нам обоим дамы?» Кристофер сглотнул и взял себя в руки. «Кого вы имеете в виду?» — спросил он слабым голосом. «Ну, мне, конечно, чертовски неловко. А в виду я имею вот что. У девушек нет ни отца, ни братьев, а я вроде как в ответе за них. Миссис П. мне доверяет. Что вы собираетесь делать?» «Я? Я? Что я могу сделать?» «Как что? Объясниться, старина?» «Мне очень жаль, но, честно признаться, у меня не хватает смелости. Я никогда ни о чем подобном не думал. Она слишком хороша для меня. Так, ах, не знаю. Вы совсем не дурны собой. У вас хорошее положение в почтовом ведомстве. Не побоюсь сказать, что вы вполне можете содержать жену». «Жену? Силы небесные! Вы предлагаете мне просить мисс Паркинс стать моей женой?» «Да». «А почему бы и нет? Что же еще, по-вашему, я имел в виду?» «Не знаю. Простите меня, должно быть, я сошел с ума. Вы мне советуете сделать мисс Паркинс предложение? Просить ее выйти за меня замуж?» «Именно так, старина». «Все остальное — чертовски дурной тон». «О, конечно, конечно, она душа благородная, а я так, ничто. Старина, я ведь человек самый заурядный». «Ладно, подумайте об этом. Если не сделаете предложение, то вряд ли сможете здесь остаться. Наверняка она его ждет». «Не может быть, у нее нет ни малейшего подозрения». «Я в этом не так уверен. Во всяком случае, не падайте духом. Соберитесь. Ну, вы понимаете, что я хочу сказать. Никаких обид». «Ах, какие обиды! Благодарю вас, Гарри!» Неделя проходила за неделей, а Кристофер Кумбе все еще не собрался с мужеством, чтобы излить свою душу. Такая неопределенность могла тянуться еще долго, но 26 апреля из Африки вернулся Стэнли. Берта выразила желание присоединиться к толпе, собравшейся перед вокзалом Виктория, чтобы хоть мельком увидеть лондонского кумира. Однако мать не разрешала ей этого, пока Кристофер застенчиво не предложил сопровождать ее. Это, конечно, меняло дело. Миссис Паркинс одобрительно улыбнулась, а ее дочь покраснела от удовольствия. Приближение великого события мгновенно наэлектризовало атмосферу пансиона. Блэк, торговец салом, выпил за обедом лишний бокал вина и попробовал ухватить под столом руку мистрей, к великому негодованию этой леди. Женственный мистер Вутен достаточно ловко играл в веревочку с Мэй Паркинс, а мистер Арнольд Стодж вслух читал своей жене новый роман «Оиды». Кристофер и Берта заняли свои обычные места у пианино, чтобы спеть дуэтом, а тем временем мисс Дэвис нервно перелистывала ноты. «Просто удивительно, как ваш голос, мистер Кумбе, сочетается с голосом Берты», — с воодушевлением бормотала она. Берта опустила глаза, а сердце Кристофера радостно забилось в груди. «Неужели это значит, что она может быть...» Мисс Дэвис взяла первый аккорд, и высокий баритон Кристофера слился с чистым сопрано Берты. «Помнишь эти весенние дали? Сколько чувства вложил молодой человек в свой голос, сколько страсти в слова! Если у него и не хватало мужества сделать предложение, он, по крайней мере, мог всего себя излить в пении». Берта улыбалась, глядя на него поверх головы мисс Дэвис. Он чувствовал, что все, что было в его жизни до этого мгновения, ничего не стоило. Плин, родина, отец, корабль — все это словно перестало существовать. Он был рожден лишь для того, чтобы смотреть в глаза Берты и читать в них ответ на вопрос, который еще не осмелился задать. Его переполняла любовь. Любовь к пансиону, ко всем его обитателям, даже к старику Блэку, который был не так уж плох. Ведь стоит весна. Ему 23 года, и завтра утром он отправится с ней смотреть на возвращение Стэнли. После этого они обязательно прокатятся в коляске по Ридженс Парку, а потом хоть в канал головой. Помнишь, эти весенние дали, шепот ветра и зелень полей. Словно дети цветы собирали мы в тени шелестящих ветвей. «Очаровательно, очаровательно!» — промолвила миссис Паркинс, нащупывая носовой платок. Кристофер поставил горячими, дрожащими руками на пюпитр перед мисс Дэвис следующие ноты. «Последний куплет. Играйте, пожалуйста, помедленнее и потише», — яростно пробормотал он. Мисс Дэвис понимающе склонила голову, и сердце ее учащенно забилось. С пылающими глазами, с дрожью в голосе, он вновь погрузился в песню. «Прекрасное платье я вам подарю, пойдемте гулять, беспечно болтать». Почему она так решительно качает головой? Разве она не видит, что он кладет к ее ногам саму жизнь свою? Мисс Дэвис тяжело нажимала на педаль. Пальцы ее едва касались клавиш. С удвоенной страстью, срывающимся от избытка чувств голосом, Кристофер пел последний куплет. «От сердца ключи вам сегодня вручу, и смерть нам не сможет сказать разлучу. Пойдемте гулять, беспечно болтать, гулять и болтать, мадам!» На следующий вечер Кристофера и Берту со всех сторон теснила толпа, собравшаяся перед вокзалом Виктория. Им лишь мельком удалось увидеть прославленного путешественника, охраняемого от восторженных зевак, кордонами полицейских, и через минуту он исчез. «Какая прекрасная фигура! Вот настоящий мужчина!» С сияющими глазами воскликнула Берта. «Вы согласны со мной, мистер Кумбе?» «Я не разглядел, мисс Паркинс, но охотно вам верю». Они взобрались в амнибус, который шел по направлению к их дому. Голова Кристофера горела от разных планов. Возвращаться сейчас было просто невозможно. Нельзя было терять шанс остаться с Бертой наедине. Вскоре они сошли с амнибуса в конце Бейкер-стрит, и когда Берта приготовилась было пересесть на следующий, Кристофер схватил ее за руку. «Мисс Паркинс», — поспешно сказал он. «Право же, нет необходимости так спешить. Сейчас прекрасный вечер. Вы не сочтете за нечто неприличное, если я предложу вам прокатиться по Ридженс-парку?» «Ах, мистер Кумбе, у меня разбегаются мысли. Возможно, разумеется, это будет просто восхитительно. Так вы не возражаете? Ура! Прошу прощения за мое возбужденное состояние. Дорогая мисс Паркинс, я с трудом соображаю, что делаю. Если мы немного пройдемся, то вскоре обязательно поймаем экипаж». Через 5 минут Кристофер и Берта Паркинс благополучно сидели в коляске и объезжали парк. Кристофер взглянул на свою спутницу, закутанную, несмотря на апрель, в меховой палантин и прятавшую руки в муфте. Высоко на шляпке крепилась вуаль. Забыв про все на свете, полностью теряя голову, Кристофер протянул руку, чтобы вынуть ее ручку из муфты. К его буйному восторгу руку она не отняла, а лишь вздохнула и поплотнее закуталась в мех. Чувствуя, что мир может катиться ко всем чертям, а он и глазом не моргнет, Кристофер не произнес ни слова, и они продолжали катить по парку. Он был на 7-м небе. Никогда, никогда еще не испытывал он такого блаженства. Он встал с сиденья и постучал в потолок. Кэбмен открыл дверцу и заглянул внутрь. «Еще один круг, пожалуйста!» — крикнул он твердым голосом. Он снова сел, и явившееся ему зрелище привело его в еще большее волнение. «Мисс Паркинс!» — начал он. «Мисс Берта! Я могу называть вас Бертой?» Ответом ему послужило легкое пожатие ее руки. «Вы станете меня ненавидеть, презирать за то, что я собираюсь сказать вам», — продолжал он. «Я не имею права докучать вам своими глупыми признаниями. Я недостоин касаться края вашего платья, уж не говоря о том, что выше». «Господи, что такое он говорит? Он хотел сказать вовсе не то. Нет, нет». «Во всяком случае, не это хотел я сказать вам. Я хотел вам сказать...» «О, Берта, может быть, вы, возможно... Может, поедем домой?» Он вынул из кармана носовой платок и вытер им лоб. «Что вы пытаетесь мне сказать?» Нежно спросила она. Скромность не позволила ей зайти дальше. «Лишь то, я не уверен. Ах, бог с ним. Берта, милая Берта, извините меня. Я сам не знаю, что говорю. Долгие месяцы я боролся с собой, но тщетно. Я уверен, что навсегда навлеку на себя ваше недовольство, что с этого момента начнется моя агония, которая никогда не кончится». Она слегка придвинулась к нему, и он на мгновение замолк. «Берта, можете вы, наконец, понять?» Он задохнулся, сглотнул, высморкался и лихорадочно поднес ее руку к своим губам. «Мистер Кумбе, Кристофер, о чем вы?» — пробормотала она. «Берта, я прошу вас стать моей женой». «Боже, он это сказал!» Наступила 3-минутная пауза, в течение которой Кристофер проклинал себя за грубую бестактность. Затем он вынул из муфты 2-ю ее руку и поднес к губам. «Кристофер», — прошептала она, — «как вы догадались?» «Догадался? О чем догадался?» Он пристально взглянул ей в лицо. «Что я ваша?» прошептала она и в смущении закрыла лицо руками. Волна безумия захлестнула Кристофера. Это не могло быть правдой. Он неправильно понял ее. Но она сидела, прижавшись к нему, и сжимала в ладонях его руку. Голова у него закружилась, и он обнял ее за талию. Приличия были отброшены, манеры забыты, благородное поведение, которому он научился в пансионе, улетучилось. «Поднимите вуаль», — прошептал он. Она повиновалась. Кристофер ударил кулаком в дверцу. «Полдюжины кругов вокруг парка! Да смотрите помедленнее!» — заорал он. Затем он заключил Берту в объятия. Так Кристофер Кумбе признался в любви Берте Паркинс в лето 1890-го от Рождества Христова.